дернулась в сторону, увернувшись от растопыренной руки, чиркнувшей черными когтями возле моего лица. Ударила сбоку со всей силы. Но у мертвия тоже было не лыком шито. Лезвие меча застряло где-то в районе его бедра. Нежить оттолкнула меня, и я, поразившись силе удара, едва не выбивший дух из моей груди, полетела на землю. Затем по земле, чуть не въехав головой в свернутое надгробие. Благо меч не выпустила. «Остановить бой!» Сквозь шум в ушах услышала голос то ли милорда Хааса, то ли Чиару Ваза. «Нет!» — закричала я, поднимаясь на ноги, поворачиваясь к скачущей ко мне нежити. «Мы еще не закончили». Коленные чашечки, белые оголенные кости в лунном свете. Мертвяк прыгнул на меня, видимо, решив прикончить, прежде чем успею подняться. Но я уже это сделала. Удар со всей силы, удвоенной силы моей и Аришиной ненависти. Мы терпеть не могли оживших мертвецов. Свист лезвия разорвал наполненный звуками боя воздух. И у мертвия, качнувшись, завалилось вперед, лишившись ноги. Удар! Второй! Сначала отрубила руку, пытающуюся вцепиться в мой сапог. Затем и голову со скаленными зубами на лишенном губ лице. Пнула ногой, отбрасывая в сторону, чтобы этому было сложнее собрать себя в кучу. Затем под восторженные крики адептов кинулась на помощь Саяри. Кричали не только мне. Кайл с большой кровоточащей царапиной на лице уже разделался со своим умертвием и тоже спешил на помощь девушке, отбивавшейся от наседающих на нее двоих. На миг я подумала, вот что ему еще надо, этому темному? Она ведь... Саяри ведь такая красотка, ловкая, быстрая, сообразительная. Иногда даже слишком сообразительная. Любит его давно и уверенно, да так, что... Я бы тоже так хотела, чтобы без сомнений и навсегда. Магистр Шарес смотрел на Саяри напряженно, готовый в любой момент прекратить бой. У мертвия уже лишились по одной из конечностей, и... Удачный выпад, замах, и первая нежить осталась без головы. Вторая оказалась из робкого десятка. Мертвяк повернулся, чтобы сбежать, но тут встретился с мечом Кайла, а затем уже и я подоспела. «Все!» — сказала, повернувшись к группе адептов, затем посмотрела на преподавателей. Подняла руку, сжимающую меч. «Все!» «Молодцы!» — похвалил нас троих магистр Шарес. «Уложились за пару минут. Неплохо. Вернее, отлично всем троим по некромагии и...» — повернулся к орлорду. Тот кивнул и вновь уставился на меня. Черный взгляд в черноте ночи, рассвеченный магическими светлячками, буравил насквозь. Наконец милорд-преподаватель очнулся. Подошел, забрал у нас оружие, похвалил, сказав, что мы большие молодцы. Я тоже пришла в себя. Одернула платье, завязала плащ, спрятавшись в него от очередного порыва осеннего ветра. Тут милорд Хаас все же решил разобрать наши ошибки. После его слов мне стало казаться, что я — одна большая ошибка, но расстраиваться не стала. Наоборот, ведь я сама... мечом прикончила нежить. «Итак, господа будущие боевые маги, представление окончено», — возвестил магистр Шарес после того, как загнал у мертвия наш подсобный материал обратно в могилы. «Займитесь уборкой класса. Поставили на место камешки, прибрали за собой». Саяри шла ко мне. Непослушная прядь выбилась из ее прически, лезла в лицо. Девушка выглядела усталой и напряженной. Я понимала, что нам надо поговорить, выяснить, о чем она догадалась и что думает с этим делать. А еще мне жизненно необходимо обо всем рассказать магистру Шарезу, ведь если Саяри знает, кто я, она опасна не только для меня, но и для Ангихора. Один донос и все! Все! Поговорить не удалось. Вокруг было слишком много народа. Адепты старательно приводили кладбище в порядок. Я было ринулась на помощь, но меня остановили. Милорд-преподаватель по боевому искусству принялся расспрашивать о самочувствии. Умертвие двинуло меня костлявой конечностью в грудь. Наверное, на этом месте будет здоровенный синяк, а еще ссадина на спине. Немного болело, но... Ерунда, ерунда! Нет, осматривать меня не надо, вернее, не покажу. Вернусь домой, и вот тогда... Я бы посмотрела на Кайла, но до него уже добрались девочки с четвертого курса. Лилли пришла в себя, и теперь они в четыре руки лечили царапину на лице парня. Тут я поняла, насколько устала. До шума в голове, до дрожи в ногах. Устала так, что почему-то захотелось уткнуться в темную тунику милорда-преподавателя, чтобы он обнял или успокоил. Или же в черную одежду Чиаро Ваза, который стоял чуть поодаль, не вмешиваясь в происходящее. Наблюдал, прислушиваясь к нашему разговору, окруженный учениками, которые за ним сквозь огонь и в воду и медные трубы. «Лучший декан на свете», — помню, заявили они. И вот тут, именно на этом месте, уловив внимательный взгляд дракона, я поняла, что окончательно сошла с ума, повредилась умом после сегодняшнего боя. Они оба, Этархаас и Чиару Вас, одинаково мне дороги. «Все свободны», — наконец возвестил магистр Шарес. «Проваливайте с моего кладбища! По домам, дурни!» Я задержалась, смотрела, как уходили адепты, как Саяри, бросив на меня странный взгляд, подошла к магистру Шарезу, и тот, скривившись, принялся отвечать на ее вопросы по некромагии. «Горжусь тобой», — произнес Чиару Вас. «Молодец, девочка». Обернулся и улетел, и драконов за собой увел. Они взлетели аккуратно, не свалив ни одного надгробия, видимо, опасаясь плохой отметки по некромагии. Я же посмотрела на Этархааса и загадала, что он не будет, вернее, не скажет мне ни единого слова про магистра Ваза. Не сказал. «Иди ко мне», — распахнул объятья. И я пошла. Обнял, поцеловал в макушку. Нас могли заметить, но мне было все равно. Ему, по-видимому, тоже. Закрыла глаза, прижавшись к чужой груди, чувствуя, как размеренно бьется чужое... Нет, родное сердце. «Испугался», — пожаловался он, — «за тебя. Мне давно не было так страшно, Лайне». «Мне тоже не сказать, что по себе, но все вышло даже лучше, чем я думала». «Это был Хогис, не так ли?» «Да». «Выставить из Академии?» «Не стоит, боги с ним, забудь». «Простила». «Ну, конечно же, ты его простила. Ты ведь всех прощаешь». «Пусть все останется так, как прежде». Мы постояли еще немного, затем пошли к выходу. Его рука на моем плече. Обнимал, оберегал, несмотря на недовольство Ариши. Кладбище, когда я шла рядом с Арлордом, больше не казалось мне жутким. А тот, кто шуршал в кустах, пусть себе шуршит. Главное, чтобы к живым не лез. У железных ворот нас поджидал мрачный магистр Шарес. Увиденное ему определенно не понравилось. «Отведу ее домой», — сказал он Этару тоном, нетерпящим возражений. «Домой меня мог отвезти милорд Хаас, или же еще проще, я могла активировать камень перехода, который заговорил для меня Итрис Ильсар Шарес. Но решила, пусть будет портал в гостиную на первом этаже, затем выволочка от темного мага. Нам надо было срочно поговорить о Саяре». «До свидания, милорд», — сказала я Этару. «Доброй вам ночи». Тому ничего не оставалось, как попрощаться и уйти. Магистр Шарес открыл портал, но тут... «Стойте!» Саяри шагнула из темноты. Девушка поджидала нас у кладбищенских ворот и теперь стремительно приближалась. На лице, освещенном отблесками синего зарева портала, застыло решительное выражение. «Что-то забыла, Рисааль?» — поинтересовался магистр Шарес, зажигая еще один магический светлячок.